Глава 6. Фантомас и его комиссар. Чекисту биография не положена, обмолвился как-то Феликс Дзержинский. Только некролог. Потом, подумав, уточнил. Если заслужит. С некрологом тоже не все ясно. Для начала фамилия требуется, имя с отчеством, год рождения. А если отчеств 2? Леонид Семенович Пантелкин в военных документах числился Ивановичем, в бумагах Псковской железнодорожной ЧК – Пантелеевым. Год рождения тоже плавал. Когда молодого чекиста готовили к засылке в немецкий концентрак, 3 года сами собой прибавились. На железке контролеру Пантелееву год пришлось потерять, а вот бандит Фартовый имел не только несколько лиц, но и целых 2 головы. Одна все еще принадлежала бывшему чекисту, вторая, став социалистической собственностью, лениво плавала в банке с эфиром, куда ее отправили злопамятные питерские опера. Если о самом себе ничего наверняка не знаешь, что сказать о ком-то ином? Особенно если этот кто-то – Блюмкин. Симха Янкель Гершев Яков Григорьевич, для своих, для близких – Яша, Яшенька, или еще проще – Блюмочка. Оперативный псевдоним – Живой, иногда – не мертвый. Росту высокого, реже среднего, в гетманском Киеве 1918-го имел кличку Коротышка. Волосом черен, рыж, пару раз хаживал и блондином. Цвет глаз на выбор, разве что зелеными никогда не казались. Порой толст, чаще тонок, однажды был принят за атлета гиревика. Про возраст лучше не спрашивать. В бумагах одно, на лице совсем иное, а если поговорить, что-то третье выйдет. С анкетой сплошные вопросы, что никак для некролога не годится, а уж если дело до службы дойдет... То, что не пиши, все неправда. Был беззаветно предан делу партии. Какой партии? В начале 1918-го, когда они знакомство с Леонидом свели, числился Яша Блюмкин пламенным большевиком со стажем аж с декабря до революционного 1916-го. В мае в столицу перебравшись, Яков был уже убежденным социалистом-революционером. Именно левый эсер Александрович, в ту пору заместитель Дзержинского, стал проталкивать молодого работника на самый верх. Эсером Яша и прославился, отправив на тот свет посла Мирбаха. Зато в конце победного 1919-го герой-партизан Блюмкин, вернувшись с Южного фронта, получил в парткомиссии чистые документы с непрерывным стажем все с того же до октябрьского декабря. Леонид не слишком удивлялся. С ним самим и не такие чудеса случались. Когда питерские легавы, узнав фамилию Фартова, кинулись в чекистский архив, то не нашли ни единой фотографии оперуполномоченного Пантелкина. Только псковские товарищи оплошали. Забыли стеклянный негатив разбить. Так по единственному снимку, в кепке, в бекеше и с руками в карманах, Фартова и ловили. Итог в некрологе тоже подвести непросто. Хорошим был чекистом или просто паёк получал от фронта, скрываясь? Бывший старший оперуполномоченный мог честно ответить. Все поручено исполнял точно и в срок. За это и ценили, и награждали, и от начальства, если требовалось, прятали. Яков Блюмкин все задания проваливал, причем с блеском и превеликим шумом. То казну целой армии расхитит, то посла прикончит, то Осипа Мандельштама напугает до полусмерти. Скандал на скандале сидит, трибуналом погоняет. Не чекист, а сплошная ходячая неприятность. Сам Дзержинский не реже раза в год гремел кулаком по столу. «Гнать Блюмкина мерзавца из ВЧК! Поганой метлой! Так есть!» Вот за это Блюмочку ценили вдвое. Последний раз виделись в начале 1921-го. Наскоро не успел даже хлебнуть казенного спирта. Яша торопился в Персию, дабы помочь тамошним товарищам в деле построения Гелянской Советской Республики. Леонид сразу понял, что Гелянская скоро завалится с превеликим треском, а Блюмочки поручат что-то еще более глобальное. Сейчас, в марте 1923-го, Яков должен быть как минимум наместником где-нибудь в Монголии или Синьцзяне. О таком действительно поговаривали. Однако старый знакомый оказался почему-то здесь, в тюремной камере. «Что скажешь, Блюмочка?»